Первенство афинян в морском союзе все более и более принимало характер господства. Только с могущественными государствами велись еще совещания о важных делах. Остальные государства, доставлявшие пустые корабли и деньги, не имели голоса. Союзный флот стал афинским, и заведование союзной кассы на Делосе с самого начала было в руках афинян. Однако афинское государство по преимуществу вело войну за целый союз и постоянно должно было быть наготове. Отношения, следовательно, так изменились, что афиняне распоряжались вполне силами союза и почти одни действовали в пользу его интересов. Естественно, что они и на союзную кассу смотрели как на свою собственность и не скрывали желания дать ей безопасное помещение в своих стенах. Перикл сделал решительный шаг, но чтобы смягчить недовольство союзников, он склонил самосцев к тому, чтобы они содействовали его проекту перенесения кассы. Самосцы действительно указывали на опасность Делоса. «Маленький остров», — говорили они, — «с востока так легко доступен персам, с запада — неприязненным спартанцам и пелопоннесцам, что для защиты кассы должны иметь значительный флот». Гораздо лучше перенести кассу в стены Афин, где она будет находиться в совершенной безопасности. Таким образом, союзный совет вынесет определение, согласное с желанием Перикла. Союзная касса в 1800 талантов перевезена была из Делосского храма в Афины и помещена в храме покровительницы города богини Афины. Ежегодные взносы, возвысившиеся теперь до 600 талантов, союзные города должны были представлять как дань в Афины. Афины теперь, по справедливости, стали центром и столицей сильного морского государства. С тех пор афиняне смотрели на союзную кассу как на свою собственность и произвольно тратили ее на свои нужды. Периклу приходилось потому иногда слышать упреки, но он защищался следующим образом. «Мы не обязаны давать отчет в деньгах своим союзникам. Мы защищаем их и отражаем от них врагов, тогда как они не дают нам ни одной лошади, ни одного корабля и никаких людей, а дают только деньги, которые принадлежат не тому, кто дает, а тому, кто получает. Если этот исполнит то, на что получил деньги. Так как теперь государство достаточно снабжено всем необходимым для войска, то оно вправе расходовать свой избыток на другие дела, которые приносят гражданам пользу и уважение. Афины имели в своем распоряжении чрезвычайные средства для утверждения и распространения своего могущества. Их флот господствовал до самого Понта Эвксинского и вод Финикийских. Но в непосредственной близости к самим Афинам находились еще такие морские государства, как Эгина и Коринф, которые потеряли свое влияние и по этой причине были враждебны Афинам. Нужно было устранить такие отношения, а время для этого теперь было очень благоприятное. Спарта, на могущество которой опирались обыкновенно неприязненные соседи Афин, была еще занята восстанием элотов и мессинцев, так называемой Третьей Мессинской войной, продолжавшейся целых 10 лет, и не могла, следовательно, обратить свои силы на внешних врагов. Кроме того, связи, соединявшие Пелопоннесский союз, с давнего времени ослабли. Аркадия, Элида, Ахайя тяготились Спартой. Афининам было весьма приятно, что северо-пелопоннесские государства сами первые нарушили мир. Коринфяне в союзе с Эгиной и Эпидавром опасались дальнейшего распространения враждебного им, но союзного Афинам соседа Аргоса и напали на Мегару. Этот город, хотя и был в союзе с пелопоннесскими городами, но, будучи близко расположен к Афинам, тяготел к ним. Враги хотели насильно привязать к себе Мегару, но их намерение имело результатом только то, что этот город окончательно перешел в руки афинян. Афиняне поставили в нем свои войска и соединили Мегару, по примеру Афин, двумя длинными стенами с отстоящей от него на 8 стадий гаванью Низеей, так что Мегара теперь была морским городом, который афиняне могли защищать. С присоединением Мегары Афины приобрели много. Этот город владел пароходами, ведущими к Итоме, и имел в городе Пегах свою гавань в Коринфском заливе. Нельзя было останавливаться на полдороге, и вот афиняне напали теперь на Пелопоннес и Эгину. Служащие во флоте под начальством Миронида, почтенного человека, испытанной храбрости, неудачно сразились на суше при Алиях, на границе Аргоса и Эпидавра. Зато афинский флот вскоре одержал победы при Кекрифалии и Эгине, окружив ее. Чтобы отвлечь афинский флот от Эгины, коринфяне предприняли поход против Мегары. Вся афинская армия была вне страны. Один флот осаждал Эгину, другой вел войну в Египте. Тогда Миронид двинулся навстречу коринфянам со стариками и юношами, еще не служившими в войске, и после двух удачных стычек заставил их с большим уроном удалиться из страны. Такую активную деятельность обнаруживали афиняне в бурный период существования демократии. После девятимесячной осады афинским флотом под предводительством Леокарта Эгина принуждена была к сдаче. Она должна была разрушить стены, выдать свои военные корабли и платить подати. Между тем, как Афины распространяли свое господство в Пелопоннесе, им самим представилась на мгновение опасность в Средней Греции и внутри собственных стен. В 457 году спартанцы, хотя еще и не овладели Итомой, пытались, однако, восстановить свое влияние в Средней Греции и вооружали фивы, старого афинского врага, бывшего в унижении после сражения при Платее, а потом разбили афинян при Танагре. Но едва удалились спартанцы, Миронид, спустя два месяца после сражения при Танагре, вступил в Биотию и разбил фивян при Инафитах. Непосредственным результатом этого сражения было то, что во всей Биотии аристократы лишены были господства, а демократические партии, примкнувшие к Афинам, вступили в управление. Так Афины достигли господства над Биотией. Да и в Лакриде в результате этого похода не спровергнута была власть аристократии, а с переходом этой власти в руки демократии усиливалось афинское влияние. Афины достигли теперь такой степени могущества, какой никогда еще не достигали. Ум Перикла, правившего государством и дававшего беспрепятственную свободу развитию всех сил народа, возвел государство на эту высоту. Опасность в собственных стенах, угрожавшая Афинам, крылась в аристократическом заговоре. Аристократы с падением Ареопага не могли уже законным путем достичь влияния и власти. Поэтому самые ярые из них заключили между собой союз, целью которого было тайными происками при помощи спартанцев не спровергнуть народную власть. По их наущению, ненавистный им демагог Эфиальт был убит в своей постели. В сражении при Танагре они, как мы видели, встали на путь измены. В это время с усердием продолжалась начатая еще Кимоном постройка длинных стен. Заговорщики хотели при помощи спартанцев воспрепятствовать их окончанию, но обманулись в своих ожиданиях. Спартанцы ушли домой, нисколько не думая об Афинах, а стены скоро были закончены, так что теперь Афины стали неприступными. В следующий год Афины продолжали свои действия в Пелопоннесских водах. Талмид тревожил Лаконский берег, дал почувствовать силу афинского флота в Коринфском заливе и завоевал лакритский город Навпакт. Перикл поселил там мессенцев, которые, наконец, после десятилетней осады получили от спартанцев свободный выезд с женами и детьми. Афиняне приобрели себе таким образом крепкий пункт при входе в Коринфский залив, через который они могли вредить коринфянам. Чтобы утвердить господство Афин в Коринфском заливе, сам Перикл в 454 году совершил через него поход, высадился в Сикионе, разбил его войско и принял Ахайю в свой союз. Позволив мессенцам свободный выход из Итомы, спартанцы снова развязали себе руки. Но Перикл не желал никакого столкновения со Спартой, потому вскоре после сражения при Танагре он побуждал Кимона, по его предложению, вызванного из ссылки, способствовать перемирию со Спартой. Во внутреннем управлении государства с возвращением Кимона не произошло никакой перемены. Оба мужа, кажется, условились таким образом, чтобы Кимон уладил отношения со Спартой и начал войну против персов, а Перикл заботился об устройстве внутренних дел. Пятилетнее перемирие, заключенное в 450 году, Афина и Спарта соблюдали только внешне. В самом же деле вредили друг другу везде, где только могли. В 448 году спартанцы послали свое войско в Дельфы, чтобы взять святилище под свою защиту от притеснений союзных с афинянами фокейцев. Они снова ввели дельфийцев во владение храмом и возвратили им независимость. Но лишь только спартанцы ушли, как явился Перикл с афинским войском и снова передал фокейцам присмотр над храмом. Спартанцы получили привилегию прежде других спрашивать Бога и велели вырезать определение об этой привилегии на челе медного волка, который стоял в храме подле большого алтаря. Перикл получил от фокейцев такую же привилегию для афинян, и в насмешку над спартанцами тоже начертил ее на другой стороне головы волка. В это время в Беотии произошли большие беспорядки, и аристократы снова захватили власть. Афинский полководец Талмид вторгся в Беотию с небольшим войском, чтобы восстановить прежний порядок, но был побежден при Коронее и убит в 447 году. Подобно Беотии, отделилась от Афин и Эвбея, и лишь только отправился Перикл, чтобы снова покорить остров, как пришло известие, что отпала и Мегара. В то же время окончилось перемирие и со Спартой. Спартанцы, чтобы воспользоваться такими обстоятельствами, тотчас послали войско в Аттику под предводительством своего молодого царя Плистанакса. Перикл расположился лагерем против спартанского войска, и все напряженно ожидали сражения. Между тем Пелопоннесское войско, не обнажив меча, внезапно отступило и перешло на ту сторону Исфома. Афины были спасены. Спартанские эфоры, принимая во внимание неопытность Плистанакса, дали ему в помощники Клеандрида, человека более зрелого. Он позволил Периклу подкупить себя 10 талантами и побудил Плистанакса к отступлению. Хотя спартанцы и приговорили к смерти поспешно бежавшего Клеандрида и оштрафовали царя на большую сумму, за которую он должен был идти в ссылку, так как не мог внести ее, но дело этим нельзя было поправить. Перикл получил полную свободу действий и снова покорил столь важную для Аттики Эвбею. В последовавшем затем отчете перед Народным собранием о своем предводительстве Перикл представил статью о 10 талантах как необходимые расходы, и народ принял ее, не желая далее проникать в тайну. Многие хорошо понимали, на что могли быть употреблены эти 10 талантов. Все знали, что знатные спартанцы, вопреки намерению Ликурга, охотно брали деньги, и Перикл, когда договаривался со спартанцами о мире, тоже не жалел денег. Он добился перемирия на 30 лет. Настоящее состояние владений было признано обеими сторонами. Поэтому Афины потеряли Биотию, за исключением Платеи, Мегару и всего, что было приобретено в Пелопоннесе. Афины должны были пойти на эти уступки, чтобы снова утвердить свою поколебленную власть. Договор этот был заключен в 445 году. Вскоре после того Периклу удалось достичь единовластия. Со смертью Кимона не умерла его еще партия. Сторонники прежнего порядка объединились вокруг нового вождя Фукидида, сына Милесия, родственника и друга Кимона, которого не надо смешивать с Фукидидом, сыном Алора, историком Пелопоннесской войны. Фукидид, правда, не имел военных способностей Кимона, но был красноречив, искусен в управлении государственными делами, при этом отличался бескорыстием и пользовался большим уважением сограждан. По внутреннему убеждению он был противником неограниченного развития демократии и оспаривал мнение Перикла открыто и сильно. Он умел превосходно держать свою партию в согласии и делать ее способной к борьбе. Так в продолжении многих лет с большой энергией боролись два противника, но Перикл был более искусным борцом. Когда однажды спартанский царь Архидам спрашивал, шутя, Фукидида, «Он или Перикл лучше борется?» Тот отвечал, «Конечно, он. Когда я его повергаю на землю, он начинает победоносно утверждать, что не упал, и кончает тем, что убеждает в этом даже тех, кто своими глазами видел его лежащим на земле». Когда партия Фукидида увидела, что борьба с могущественным Периклом не приведет ни к чему, то стала пытаться свергнуть его путем остракизма. Но удар обратился против Фукидида. Он сам был подвергнут остракизму. После того, как глава партии был удален из государства, эта партия распалась, и с тех пор внутри государства царил мир, и никто более не осмеливался оспаривать господство у Перикла.